Глава 12. Неужели тебе действительно интересны чужие проблемы? Не понимаю я, уже с более удобного ракурса рассматривая своего нового знакомого. Все же он прав. В мегаполисах людям нет друг до друга дела. Все куда-то спешат, смотрят в телефоны, поэтому простое человеческое отношение и настораживает. Только, может, мне кажется, но от Артема я опасности не чувствую. Заплаканная девушка, белее полотна, падает мне в руки, — говорит он. Кстати, от моего прикосновения ни одна дама еще не теряла сознание. Можно сказать, что я польщен. Я даже улыбаюсь, хотя мне сейчас совсем не до веселья. Я должна найти способ забрать Алису. Не знаю пока как, но уверена, что способ есть. Только вот где Алексей Борисович? Мне нужно к адвокату. Киваю я на здание, надеясь, что он вернулся. Достаю телефон, чтобы проверить, не перезванивал ли он мне. Пропущенных нет, но висит значок сообщения. Я на заседании, Злата, перезвоню, когда освобожусь. Выдыхаю. Об этом я как-то и не подумала, зато накрутила себя до предела. Вообще рациональная часть меня, которая сейчас так нужна, будто отключается, когда речь заходит о моей малышке. «Судя по нашей первой встрече», — задумчиво говорит Артем, — «дело в вашем муже». «Разводитесь?» — догадывается он. «Разводимся», — подтверждаю я. И он не дает мне видеть дочь. Я не понимаю, зачем она ему, а тем более его любовнице. Он это делает не ради моей бусинки, а чтобы поиздеваться надо мной. Не нравится ему, что я хожу с гордо поднятой головой. Хочет, чтобы я унижалась, в ногах у него валялась. Меня словно прорывает. И про развод рассказала, и про дочь, и про Лидочку. Вываливаю на незнакомого человека свои проблемы. Не удивлюсь, если он сейчас скажет что-то вроде «ясно» и попрощается со мной. «Бусинка», — улыбается Артем. «Как мило звучит, ей подходит. Значит, он меня слушал, а не просто делал вид. Только все равно не понимаю, почему он едва ли не нянчится со мной. И вот сейчас мне надо дождаться адвоката, чтобы он посоветовал, что делать в этой ситуации», — продолжаю рассказ. Он на заседании. А что муж за это время может наговорить дочери? Как она там без меня? С кем? Чувствую, что снова поддаюсь панике. Слезы начинают душить. Теперь понятно твое состояние. С пониманием и сожалением кивает Артем. Могу сказать, что слезами горю не поможешь. Но иногда надо выплакаться. Девушка, ты сильная и должна такой оставаться. Как бы ни пытался твой муж сломать тебя... Прям психологическое насилие какое-то. Такого точного определения я бы и не подобрала. Да, Коля знает, куда надавить. Знает мою самую больную точку. Спасибо. Смотрю на моего неожиданного психотерапевта и добавляю. За то, что выслушал. Я, наверное, пойду. Посиди, Злата. Останавливает меня Артем. Адвокат, вы все равно на заседании. А я, может быть, смогу тебе помочь. От удивления я даже чуть подаюсь к нему, нарушая личные границы, но Артема это ни капли не смущает. «Чем?» — спрашиваю едва слышно. Не хочу уточнять, зачем ему это и откуда эти благородные порывы. Если он действительно может мне помочь, то я буду по гроб его должницей. Артем достает телефон и листает записную книжку. Находит нужный контакт, так и не ответив на мой вопрос. И звонит. Я даже не дышу в ожидании. «Здравствуйте, Лариса Николаевна», — обращается к кому-то после ответа. «Я к вам по личному вопросу». «Нет, детьми пока не обзавелся», — смеется. «Ситуация у моей знакомой сложная. Муж не дает видеться с дочерью». «Нет, еще не разведены, в процессе». «Да, адвокат есть. Ждем его консультации, но пока он в здании суда, а девушка нервничает, поэтому и звоню вам». Я слышу женский голос из динамика, но слов разобрать не могу, как не напрягаю слух. Может, она тоже адвокат? Хотя вряд ли, если спрашивала у Артема про детей. «Я вас понял, Лариса Николаевна, спасибо». Наконец начинает он прощаться. «Конечно, обязательно заеду к вам». «Ну что?» — смотрит на меня, убрав телефон. «Надо как можно быстрее обращаться в суд и органы опеки, и попечительства». Но вообще родитель, с которым проживает ребенок, не должен препятствовать общению с другим. Если вы еще не развелись, то и определения места жительства не было, и по закону твой муж не имеет права не пускать тебя к твоей бусинке. Так странно звучит это слово от Артема, непривычно, но мне нравится. Только вот это по закону. Коля уже точно пообщался со своим адвокатом, и тогда он должен понимать, что делает неправильно. Как он мне сказал, проживание ребенка с отцом не является нарушением закона, тут он прав. Но не давать видеться с матерью — это уже нарушение? Кто это Лариса Николаевна? Зачем-то интересуюсь я. Юрист? Нет, качает головой Артем. Она директор детского дома. Раньше работала в органах опеки и попечительства, связи остались. Так что она может продвинуть твое дело быстрее. Да я за такую помощь хоть дьяволу, хоть Артему душу продам, лишь бы быстрее заключить свою крошку в объятия. А откуда у тебя в знакомых директор детдома? Продолжаю свой допрос. Мой неожиданный спаситель знает обо мне уже все, а я о нем ничего не знаю. Тем более он сам предложил вместе дождаться Алексея Борисовича, поэтому о чем-то говорить надо. А обсуждать все это время мою ситуацию — все равно, что проворачивать воткнутый в грудь нож. Я помогаю детскому дому. Шокирует меня Артем таким откровением. По крайней мере, знаю точно, что при Ларисе Николаевне деньги не осядут в карманах руководства, а пойдут на нужды детей. Что? Усмехается, заметив мой взгляд. Наверное, я сейчас смотрю на него со смесью восторга, удивления и восхищения. Артем смог меня удивить. Обалдеть! Только и могу из себя выдавить. «Не думай, Злата». Становится он серьезнее и смотрит прямо в глаза, а такое ощущение, что в самую душу. «Я далеко не ангел и не добрый волшебник. Даже веду плечами от его интонации, как будто становится еще прохладнее в салоне. И что он хочет этим сказать? Что ему буду что-то должна? Сделка, так сделка, я не против, если незнакомая Лариса Николаевна сможет со своими связями мне помочь». Не знаю, сколько времени мы так смотрим друг на друга, прежде чем я отвожу глаза. Странное какое-то чувство. «Что я тебе буду должна?» — спрашиваю, понимая, что такому мужчине вряд ли нужны деньги. «Сочтемся», — пожимает он плечами, но улыбается. Отвлекает меня звонок от Алексея Борисовича. Он говорит, что уже подъезжает к офису. Я отвечаю, что жду его, и ситуация критическая. Он обещал составить исковое заявление завтра, в обед. «Нет, мы сделаем это сейчас». Артем, поняв, что я собираюсь уходить, тянется к бардачку, обдав меня усилившимся запахом своего парфюма. Глубоко вдыхаю, напоминая себе фетишистку. «Держи», — протягивает мне Артем визитку. Беру картонный прямоугольник и опускаю на него глаза. Лазарев Артем Захарович и два мобильных номера. «А...» — хочу спросить, но Артем предугадывает мой вопрос. «Звони по второму, это мой личный». Говорит он. «И диктуй свой». «А мы тоже с визитками». Достаю свою из сумочки и даю Артему. «Мой первый, второй моей помощницы», замечая, как он рассматривает витиеватые буквы. «Ничего себе!» — наконец заключает. «Впервые вижу организатора свадеб».